равно как. Ну что ж, здравствуй теперь. Никогда не думал, что ты такое. Только солнце внимательно и завистью. Что, солдат, нашел свое море? Не беспокойся, к чему канитель? Я сберегу от плевков и лодки. Знаешь, что море, я помню тот день, когда в первый раз назвал тебя водкой. Чистый и светлый, как тень на плетень, пили за ваших, смотрели на наших. Знаешь, что море, я помню тот день, когда в первый раз назвал тебя Сашей. Здравствуй теперь. Никогда не думал, что ты такое. Только солнце внимательно и завистью. Что, солдат, нашел свою Ольгу?